Глава 59. Ответ на прошение пришел уже после неожиданной и скоро последовавшей смерти императрицы в кратковременное регенство Берона. 1 ноября 1740 года Сенат постановил Тредяковскому за бесчестие и увечья его Артемием Волынским в награждение выдать из взятых за проданные его волынского пожитки и имеющихся в рентерее денег 360 рублев. Ответ был важен, очень важен. Честь была спасена, он был наконец-то обелен в глазах соотечественников. И не только живущих, но и будущих, о памяти которых он так заботился. Но не дано было знать ему, как превратно истолкует его поступок потомки, судя с позиции своего времени. Большинство из них не в силах будет оценить его поведение с точки зрения того века, когда он отважился написать прошение императрицы. Он был прощен окончательно, но не сенатский указ повлиял в конце концов на восстановление прежних отношений. Просто прошло время, и постепенно стало забываться случившееся в прошлое правление. Шумахер, стоявший в стороне, когда разворачивалось само дело, теперь вновь проявил к нему любовь и заботу, верно вспомнив вновь о его близости с Куракиным. И поддержка всесильного академического управления пришлась весьма кстати. Сочлены по академии вновь приняли его в свою семью, и ничто больше не напоминало о пережитом. Аннино царство кончилось, и Петербург волновали теперь куда более важные заботы. Все напряженно ждали, что произойдет далее. И, готовясь к долгому Беронову регенству, верили и не хотели верить в него. Василий Кириллович, обеленный от клеветы, легко глядел теперь в будущее. С новыми силами решил он приняться за тяжелую, но благородную работу ученого и стихотворца. Он верил, что, посадив семя, станет теперь бережно и кропотливо взращивать его, и оно принесет ожидаемые плоды. По праву гордился он возложенным на него долгом, зная, что добьется своего, станет, наконец, профессором, академиком, великим поэтом, принесшим Россию новую музу. Новый краткий способ к сложению российских стихов. Но он не знал, не мог знать, что кончилось самое счастливое время его жизни, что, как и любой живущий, подверженный главному закону мироздания, обязан он уступить дорогу приходящим, сам оставаясь в плену у времени его породившего. А будущее, грезившееся прекрасным, уже существовало, и он, лишенный дара ясновидения, не сумел разглядеть его в дерзком студенческом письме, присланном из зарубежного Фрейберга. Существовало, и признано было оно все по тому же вечному закону объявить беспощадную истребительную войну прошедшему и уходящему. Пока же, в краткий ускользающий от него миг, он по-прежнему был главным российским стихотворцем. День, когда пришел ответ от Сената, пускай запоздавший на несколько месяцев, стал днем победы справедливости над кривдой и злом. Много раз перечитывал Василий Кириллович спасительную бумагу и в волнении шагал и шагал по комнате. Раскрытый перевод Роленя лежал на столе. Но он, не привыкший попусту тратить драгоценное время, не мог заставить себя сосредоточиться на работе. Велико было мгновение торжества. Вновь трубила в медные фанфары слава, и юношеский задорный дисконт летел над громогласным хором. И речитатив, кажущегося теперь слегка простецким Канта, по-прежнему наполнял душу ликующим, разрастающимся, как словесная метафора старых виршей счастьем. Необоримое тщеславие распирало грудь. Он был один, а потому позволил себе принять надлежащую случаю актерскую позу и, грубо и заносчиво улыбаясь, почти детской своей игре и внимательно разглядывая свое отражение в настенном зеркале, все же подумал, как порадовался бы сейчас вместе с ним простой священник Астраханского собора Живоначальной Троицы Кирилла Яковлев.